Глава 11. «Ах, вот как! Генетика, значит!» Уполномоченный тут же меняет тему. Он снова берет тетрадь и сует ее Айне под нос. «А что тут? Говорите! Только не думайте, говорите быстро! Там просто... Ну, что там просто? Говорите, Айна, говорите! Там просто бухгалтерия!» — выдавливает она. «Я же вам это уже говорила!» «Такая простая, что отец Марк попросил вас ее забрать!» И это при том, что вы не бухгалтер, а, как вы сами выразились, простая прихожанка, простая помощница, уборщица. Зачем простой уборщице бухгалтерия отца Марка? Он попросил меня забрать ее к себе, и все, и все. Вот я приехала и забрала. Просил ее куда-то отправить? Нет. Айна отрицательно качает головой. Просто подержать у себя, пока его не будет. Я что-то не пойму, притворно недоумевает Горохов. «Обычная книга с бухгалтерскими записями. Кому она вообще может понадобиться?» Тем не менее, отец Марк, неожиданно куда-то уезжая, вдруг почему-то просит одну свою прихожанку, которой он очень доверяет, забрать книгу и подержать ее у себя. Так и хочется полюбопытствовать. Он всегда так делал? Что делал? Она явно тянет время. Он всегда просил вас забирать на хранение свою бухгалтерскую книгу, когда уезжал, разъясняет ей уполномоченный. Женщина медлит, она не знает, как правильно ответить на этот вопрос, но этот мерзкий, въедливый мужик ждет от нее ответа, и она, наконец, произносит «Нет, не всегда». А Горохов снова неожиданно меняет тему разговора. «А как его настоящее имя? Его зовут Марк? Или это, как говорят у людей ретивых, погоняло?» «Его зовут Григорий», — отвечает Айна. «О, значит, не Марк. А фамилия у Григория была?» Ну, до того, как он стал отцом вашей церкви. И так как она снова тянет с ответом, он наседает. Ну, давайте, давайте, гражданка Кривонос. Вы же с ним работали, должны знать фамилию. И поняв, что ей не отмолчаться, женщина говорит. Величко. Горохов несколько секунд смотрит на женщину, а она к нему и головы не повернет. И тогда он спрашивает у нее, кто стрелял в мальчишку. И вот только теперь она поворачивается к нему. Смотрит на уполномоченного испуганно и почти сразу отвечает «Я не знаю». Она сразу поняла, о каком мальчике идет речь. Если бы не знала, о чем я спрашиваю, так спросила бы, в какого мальчишку. Или еще что-нибудь в этом роде. Впрочем, она, конечно же, знала о том случае с Колей Рябых, но могла и знать, кто это сделал. Этот его вопрос и ее ответ ничего Горохову не дали, хотя, несомненно, сама встреча была ему полезна, но, как ни крути, женщина все-таки была второстепенным носителем информации, и ему был нужен отец Марк, или, выражаясь не так помпезно, крановщик Гриша Величко. «Покажите мне дом отца Марка», — в приказной форме произнес он и повернул ключ зажигания. «Куда ехать?» Женщина вздохнула и ответила. «У него дом на Яеве». «На Яеве?» Уполномоченный, признаться, был удивлен. Южный въезд в агломерацию, райончик, мягко говоря, так себе. Неужели руководитель секты не смог приобрести себе что-то получше? Наверное, все деньги вкладывал в общий дом, дом собраний. Опять пошел сильный дождь, и ему не захотелось выезжать с небольших улиц на круглосуточно забитые транспортом магистрали. Так и поехал по узким улочкам, по длинным лужам. Андрей Николаевич закурил и, бросив короткий взгляд на женщину, спросил. «А о чем ваше учение?» «Так сразу и не скажешь». Кажется, ей не очень хотелось говорить с ним, даже на эту тему. Это сложно. А я усидчивый и внимательный. Попытайтесь, может, пойму. Ну, у нас нет ничего особенного. Просто мы готовим себя к перевоплощению. Себя и своих детей. А, ну да. Кажется, мне Рябых говорили, что всякий сможет себя изменить, чтобы приспособиться к наступающему миру. Да, но изменить нас может только отшельник. У него есть знания для этого, а мы можем только подготовить себя к грядущим изменениям и ко всем возможным последствиям этих изменений. Подготовить? Как? Может, для этого нужно принимать какие-то вещества? Интересуется Андрей Николаевич. Она взглянула на него, может быть, даже с презрением, и только после этого ответила. Мы должны измениться духовно и научиться принимать себя новыми. Мы должны смириться с тем, что мир неуклонно меняется. Наш мир заканчивается, новый мир приходит. И если мы хотим выжить в этом новом мире, мы должны принять все новое, А для этого каждый должен пройти через свой собственный катарсис. «Через что?» — не понял уполномоченный и усмехнулся. Она снова смотрит на него с презрением. Теперь он буквально чувствует это. Тем не менее, Айнос не сходит до пояснений и продолжает. «Тот, кто хочет найти себя в новом мире, должен пройти через очищение, через избавление себя от страха, от жадности, от всего, что некогда было твоей личностью, и даже пройти через жертву». Из всего сказанного уполномоченный выявил для себя лишь слово «жадность». «Должен освободиться от жадности». Вот теперь ситуация начинала проясняться. «А сколько вы жертвовали, ну, на этот катарсис?» После этого вопроса, судя по всему, она еще больше стала его презирать. Но все равно продолжала объяснять. «На катарсис не жертвуют, катарсис переживают, а на общину мы все отдавали 2/10». «Две десятины. Ну, к примеру, если среди прихожан нет особо зажиточных, то каждый отдает отцу марку рубль. 1 рубль. А стульев в их доме было больше сотни». Минимум 100 рублей в месяц. Отец Марк молодец. Ну а в порту крановщиком он работает для вида, для праведности. Отец Марк, конечно же, не стяжатель. Дескать, живу я на свои, а поборы, так это на общий дом. Да, отец Марк парень не промах. Горохов кинул взгляд на лежащую на панели бухгалтерскую книгу, и ему захотелось побыстрее с ней ознакомиться. А потом он спросил. А этот, отшельник, он где живет? Мы не знаем. — ответила ему Айна Кривонос. — А отец Марк знает, я так понял. Может, он к нему поехал? Отец Марк не мог поехать к отшельнику. Отец Марк тоже не знает, где тот живет. — Ничего не понимаю. А как же отшельник до вас доводит эту свою мудрость про катарсис? Горохову понравилось это слово. Его даже произносить было приятно. — Знают о том только его пророки. — Ах, пророки, — понял уполномоченный. И отец Марк поехал к такому пророку. «Я не знаю, он не сказал мне». Теперь она все время говорила с ним свысока, но его это не раздражало. «Пусть, пусть. Лишь бы не молчала. Если будет говорить, что-нибудь да и скажет интересное. То есть, после катарсиса, ваш пророк даст вам возможность выживать в новом мире. И вы в это верите?» «Я не верю», — отвечала она твердо. «Я знаю, что даст. У пророка для этого есть сила, которую ему дал пробужденный». «Ну, началось», — подумал уполномоченный, но своего скепсиса никак не выразил, а лишь поинтересовался. «И откуда у пробужденного эта сила? Он, наверное, обрел ее где-то далеко в пустыне». «Далеко в пустыне», — вдруг подтвердила Айна. «Да, он приобрел ее на юге, и даровали ему эту силу пришлые». «А, пришлые. Ну тогда, конечно, кто же еще мог дать ему волшебную силу?» «Ну а какую же силу дали пришлые отшельнику, или как вы его называете еще, пробужденному, не знаю, как его правильно сказать?» Айна Кривонос смотрит на него, как всезнающий взрослый смотрит на несмышленого малыша, и отвечает. «Главную силу». «Главную? Главная сила. Это у нас... это знание», — говорит она почти с вызовом. Такой главной силы, признаться, уполномоченный не ожидал. «Знание?» «Конечно. А что же вы думали?» Спросив это, женщина усмехнулась. Она явно чувствовала свое над ним превосходство. Но когда она в своей ухмылке чуть растянула губы, он заметил, что у нее нет одного из правых верхних зубов. «Ничего. Тут я с пробужденным вынужден согласиться. Главная сила — это знание», — произносит он. И снова интересуется. «И значит, пробужденный получил от пришлых знания, и эти знания передает пророкам. А те через таких людей, как отец Марк, передают их пасты». «Нет, все не так», — отвечает ему женщина. «А как?» — не отстает с вопросами уполномоченный. «Когда ваш пастырь, ваш наставник, понимает, что вы готовы вступить на первую ступень преломления, он говорит об этом с пророком. И тот иногда просит адепта приехать к нему для беседы, а иногда соглашается с пастырем, что адепт готов, и благословляет адепта заочно». «Благословляет на что?» Горохову и вправду интересно знать, как устроена эта секта. «На первый шаг. На первый шаг на пути преломления. И если вы...» — она начинает увлекаться. Горохов слушает ее, слушает, но знает, что она говорит не своими словами. Кто-то повторял их ей много раз, и теперь она сама верит в то, что говорит. И ее не переубедить. Он кивает, слушая ее. «Да-да, понимаю. и вдруг перебивает ее и спрашивает. «У вас нет зуба, правого, верхнего». Это было делом обычным. В оазисах у людей быстро стирались зубы о вездесущий песок и о твердую пищу. Только люди состоятельные могли позволить себе все зубы. Айна замолчала на полусловии, смотрит на него с удивлением, а потом говорит чуть растерянно. «Это вас не касается». Она ошарашена его бестактностью, но, кажется, ему этого мало. Он оттягивает ей щеку и видит, что у нее не хватает не только одного зуба. Но на сей раз она набирается храбрости и отводит его руку от своего лица и поясняет. «Пришлось удалить. Испортились». «Испортились». «Ну да, конечно, только эти. А все передние у нее такие, что поневоле позавидуешь». Дождь забарабанил по крыше квадроцикла еще сильнее. Дворники не справлялись со струями на лобовом стекле, и уполномоченный решил остановиться. Он еще раз внимательно взглянул на свою спутницу. Ее четкий профиль хорошо вырисовывался в полумраке кабины. Но даже при том свете, что давали приборная доска и свет фар снаружи, ему было видно, как хорошо сохранилась кожа этой женщины. Зубы, кожа. Нет, он не верил, что она не богата. Ее очень недорогая одежда и обувь, ее совсем простенький респиратор лишь убеждали его в том, что она, как и отец Марк, скрывает свое истинное финансовое положение. Шифруются оба. Иначе и быть не могло. Этот пастырь, который стриг свою паству на 100 рублей в месяц, мог запросто приплачивать этой своей уборщице, которой доверял и ключи от молельного дома, и бухгалтерию. А сейчас она пудрила ему мозги складными на первый взгляд байками, так же, как пудрил мозги своим прихожанам отец Марк. Но зачем им Валера? А в том, что это именно они похитили генетика, уполномоченный уже почти не сомневался. Впрочем, чему тут удивляться? Валера со своими чудесными исцелениями прекрасно укладывался в их сказки. Валера для них просто дар божий. Он им очень-очень пригодится. Кожу и зубы выращивать. И продолжая бесцеремонно разглядывать ее, Горохов спрашивает. «А вы сами-то уже сделали первый шаг на пути преломления?»